«Это что, шахта?» — спросил я. «Да, 100 футов под землей. Это не моя идея, Мэллой. Лично я против тебя ничего не имею». И лоб. «Вот и все, Барретт, он хочет завтра посмотреть на тебя». «Значит, он хочет заморить меня голодом?» — спросил я, пытаясь безуспешно освободить руки. «О, ты умрешь не от голода», — ответил Дедрик. «Просто не успеешь». И он закурил сигарету. «Что ты хочешь этим сказать?» «Скоро узнаешь». «Если ты дашь мне слово не бросаться на меня, я освобожу тебе руки. По крайней мере, ты сможешь сопротивляться». Я почувствовал озноб. «Если вы мне освободите руки, то я, наверное, удушу вас», — ответил я. «Меня не так легко испугать». «Не валяй дурака», — сказал Дедрик. «Ты даже не представляешь, что ожидает тебя». Я повернулся, и он освободил мои руки. Я сел. Встать на ноги мне мешала короткая цепь, но было приятно снова владеть своими руками. «Я оставлю тебе свет», — сказал Дедрик. «Это все, что я могу для тебя сделать. У вас все-таки осталось немного совести». Я потер запястье, чтобы восстановить циркуляцию крови. «А что должно произойти?» «Не знаю». Он посветил фонарем в длинный туннель. «Взгляни-ка сюда». Луч света выхватил из темноты то, что мне показалось сначала грудой тряпок. Всмотревшись как следует, я понял, что когда-то эти лохмотья были светлым костюмом. «Под этими тряпками скелет», — сказал Дедрик. «Мы оставили его не более 12 часов тому назад. И вот во что он превратился. Просто-напросто в кучу тряпок и костей». «Кто это?» — глухо спросил я. «Неважно». Я решил, что это мог быть только Льюид Феррис. «Это Феррис?» «Это еще один любопытный парень, который совал нос не в свои дела», — ответил Дедрик, вытирая лицо от пота носовым платком. Он вынул из кармана еще один электрический фонарик и кинул его мне. «Он составит вам компанию. Если услышите, что идет Барретт, выключите свет. Он убьет меня, если узнает, что я оставил вам свет». «Спасибо», — сказал я, осветив фонарем его лицо. «Но почему бы вам не довести ваше благодеяние до конца и освободить меня? Вам ведь не нравится эта идея, Дедрик. Отпустите меня. Когда-нибудь, возможно, я смогу вам помочь». «Нет», — ответил он. «Нет, вы не знаете Барретта. Ни один здравомыслящий человек не станет у него на пути. Прощайте, малый. Надеюсь, что это просто долго не продлится». Я сидел неподвижно, наблюдая, как свет его фонаря становится все бледнее и бледнее, по мере того, как он удалялся по туннелю. Потом свет окончательно исчез, и темнота навалилась на меня.